Посвящаю книгу моей ниндзя, агенту, Джуди Риммер. Спасибо, что не дала мне сорваться. Отдельное спасибо моей музе, моей любимой группе, которая так, кстати, называется «Муза», за то, что вдохновили меня на создание целой саги.